и фамилия грузина. Все знакомо было тут Лазарю. Все его, даже могилы. И нечего тут ломать, или, если уже ломать, то все. Хотя площадь не так давно и перестраивали. Перенесли с места на место памятник вождю Ильича, воздвигли на опустовавший долгие годы постамент Виссарионовичу. Так лучше смотрелось. И снова кому-то другому освободилось каменное подножье. Снесли прежний памятник погибшим в войне, поставили вот этот, в три раза больше. Мертвецов тут уважали и чтили, баловали памятниками. Лазарь сделал полный оборот на крыльце, но так и не выбрал, что поломать. Уперся глазом в чугунную правленческую доску. Колхоз — верный путь. Но нетерпение действовать, крушить, не покинуло его. «Слушай, Август, — сказал он с мольбой в голосе, — я столько лет живу, и разу на демонстрации не был. Вынес бы ты знамена. Хочу под красное знамя». «Чего? Чего хочешь?» Августу показалось, что Лазарь шутит, или он ослышался. Но Лазарь не шутил. Лицо его по-детски вытянулось и заострилось. И была в нем одна только просьба. Небритый, заросший щетиной мальчишка с непромытым от вчерашних детских игр лицом стоял перед ним. И это мальчишеское передалось и Августу. Он мазнул себя ладонью по подбородку, ни щетинки и запах одеколона на ладони. От младенца Лазаря исходил совсем другой дух. И все равно Лазарь был ему близок, стал близок. Думали они одинаково. «Болит голова?» — не спросил, а посочувствовал скорее он Лазарю. «Болит, Август. Но ничего. Она у меня привычная». «Вечером полечим», — пообещал Август. «А знамена, Лазарь, будут. Сейчас с них пыль стряхивает. И знаешь, кто?» Август наклонился и шепнул Лазарю на ухо. Лазарь засмеялся, а председатель колхоза покинул его, шагнул к окну и нетерпеливо застучал ключами в стекло, как стучала сорока, что прилетала утром к Лазарю. «Лукич, ты все еще читаешь или наизусть учишь?» То был кабинет председателя сельсовета. Он сидел в глубине его, обложившись подшивками газет. На стук председатель поднялся и распахнул окно. «Может, читать разучился, грамоту за этой своей работой забыл», — бросил в распахнутое окно Август. «Я на двух языках сразу». Но их голоса начали подходить группы и группки людей. Втягивались воедино еще и потому, что надо было дать место и подкатившим уже легковушкам. Что нам на двух языках, великом, могучем и тихом, слабеньком, про нас пишут? Хреновину пишут, хотя было интеллигентом, махнул рукой председатель сельсовета. Слушаешь, дух захватывает, читаешься, хреновина. Так уж, сразу и хреновина. Есть мы на земле? Живы? Ну, вроде есть, вроде живы. А вроде насчет Володи. Это я знаю. Есть у нас земля? Есть. Есть. И чья же она, наша земля? Земля написана наша. Значит, нет, это еще ничего не значит. Все, что растет, бегает на ней, летает, — госфонда. А солнце и небо, Лукич, какого фонда? Я не шучу, Август, я серьезно. Хреновина, говорю, получается. Земля наша, но все на ней отныне, присно и во веки веков, так толкует нам закон о земле и собственности государственное. А лес? Лес. А лес тем более государственный. Значит, срежут его. О, тогда пеньки наши. Выходит, одна только могила на этом свете наша —